Друзья мои, вы знаете, что буквально на днях жители Венеции, которые тоже находятся на самоизоляции, они обнаружили, что в венецианских каналах вода стала прозрачнее, и в них вернулась жизнь. Появились рыбы, опять же, прилетели многие виды птиц, которых не видели там уже 50 лет, и такая обстановка сейчас складывается во всем нашем мире. Но все-таки каждый из нас может сделать свой огромный вклад в экологию нашей планеты. Все-таки мы все с вами дети планеты Земля, и надо заботиться о своей любимой планете. Как это делать и вообще какая у нас экологическая обстановка в регионе? Об этом мы поговорим с нашей гостьей. У нас в гостях сегодня Дарья Щербакова, биолог и эколог. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Расскажи, пожалуйста, где и что еще у нас изменилось? Я знаю, что над Китаем озоновый слой стал зарастать из-за того, что все вредные производства приостановили свою работу. И если раньше на снимках можно было увидеть, что у них озоновый слой просто какой-то темно-коричневый, то сейчас он восстановился буквально за месяц. Да, на самом деле это так. Во многих городах России, которые приостановили свою деятельность, а также любые города на планете, которые сейчас находятся на самоизоляции, вот, у них экология стала гораздо чище. Даже, например, на Украине уровень смога сократился на 60%. Опять же, мы говорим лишь о том, что какие-то вредные производства прекратили вредные выбросы, и благодаря этому наша планета просто задышала. Но, опять же, каждый из нас может соблюдать очень простые экологические советы каждый день, и именно каждый наш слушатель может менять весь окружающий мир, опять же, находясь у себя дома. Но дело тут не только в производствах. На самом деле большой вклад оказывают сами люди, которые сейчас сидят дома. То есть каждый человек, у которого есть автомобиль, он все равно ездит на работу за покупками на этом автомобиле, и с помощью него производится большое количество вредных веществ и выбросов, собственно, из-за этого тоже увеличивается огромный углеродный след. На самом деле углеродный след можно посчитать. Давай посчитаем. То есть каждый человек, например, может составить себе формулу и прикинуть, сколько же углекислого газа и других вредных веществ он выбрасывает в атмосферу. Ну, например, если вы автомобилист, и ваша машина работает на бензине, размер ее двигателя, например, 2 литра, и за день вы проезжаете, ну, примерно 40 километров, то размер вашего углеродного следа равен почти 9 килограммам углекислого газа. А если дома очень много цветов? Вот я знаю, что у моей мамы, у бабушки, у них всегда есть цветы, есть кактусы, есть какие-то фикусы. Я абсолютно не понимаю в домашних растениях, но я знаю, что у них это есть. Так получается, что они еще и кислород дома производят? Ну, да, можно и так сказать, они производят малое количество кислорода у себя дома. Вот, но к машинам это не имеет никакого отношения. У них нет машин. Я просто про то, что получается, если мы у себя дома будем выращивать разнообразные растения, то они будут тоже делиться с нашим миром, с нашей планетой кислородом. Да, они будут делиться кислородом в первую очередь с тобой, но если ты полностью закроешься в своей квартире как в вакууме, этого кислорода тебе не хватит все равно. Конечно, выращивать комнатные цветы нужно, потому что они увеличивают количество влаги в воздухе, это тоже очень важно, и внешний вид всегда привлекателен. Что лучше выращивать дома? Я просто вот сейчас наслушаюсь нашей беседы, приду домой и посажу кактус. Или лучше елочку, или что? Что лучше посадить дома, чтобы было больше кислорода, чтобы была приятная влажность, и чтобы с растением можно было поговорить? Сажать и разговаривать дома ты можешь абсолютно с чем угодно, то есть это выбор каждого, что выращивать дома, но лучше, если ты будешь сажать деревья. Деревья на почве, в лесу, соответственно, в больших городах и даже в малых, например, в нашем городе существуют экоактивисты, которые каждую весну сажают лес. То есть у нас есть такие, можно присоединиться к группе волонтеров и поехать вместе с ними весной, например, в мае или начале июня, когда и закончится сажать самоизоляция, лес. Будем сажать лес. А да. Вот сейчас некоторые нас могли услышать и сказать, как это разговаривают с растениями. А лично я считаю, что если дома есть какое-то домашнее растение, оно же живое, и с ним можно иногда поговорить. Слава богу, оно, конечно, не отвечает. Если растение вам отвечает, это нехорошо. Но если говорить с растением, если ставить растению хорошую музыку, ему же это, наверное, понравится, или это антинаучно? К экологии это, к сожалению, не имеет никакого отношения. Но все равно, ты же не против, если мы будем разговаривать дома с цветами, с кактусами, с фикусами? Нет, конечно, в свое свободное время можно делать все, что угодно. У меня у самой, на самом деле, очень много цветов дома, и у меня муж даже ругается, потому что они стоят на каждом шагу. Получается, если наши слушательницы или слушатели дома выращивают какие-то растения, может, даже огурцы на подоконниках, и такое есть, они делают свой небольшой, но вклад в легкие нашей планеты. Очень маленькие, но делают. Да, это так. Но я хочу вернуться к углеродному следу. Хорошо. Мы разобрали пример человека, который действительно проезжает 40 километров на автомобиле. И если, например, эти 40 километров он пройдет пешком, или, например, проедет на велосипеде, или может проехать на метро, то он сэкономит все это количество углеродного газа, который вот он мог выработать на машине. Угу. То есть все-таки после выхода из самоизоляции лучше не пользоваться своим автомобилем, а использовать или троллейбусы? Да, альтернативные источники. Например, если вам нужно полететь на самолете и вам не к спеху куда-то стремиться, то лучше проехать на поезде, потому что это экологичный вид транспорта. Главное, чтобы это было не в Северную Америку, потому что туда поезда не ходят, как и в Южную, с нашего континента. Опять же, друзья мои, у нас сегодня прямой эфир, и если у вас есть какие-то советы, как сохранить экологию на нашей планете, вы можете нам позвонить и рассказать по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Нам очень важно понимать, как вы спасаете весь наш окружающий мир, даже маленькими шажочками, а вы точно это делаете. Я вот знаю, что есть много наших слушателей, кто сдает батарейки в переработку. Мне однажды рассказали, что вот обычная батарейка, если ее просто выкинуть, она безумно вредная. Так ли это? Да, на самом деле это так, и переработка мусора является одной из глобальных проблем, которые сейчас разбираются во всем мире. Россия потихоньку обращает внимание на страны, которые разбирают вторсырье полностью, и у нас становится все больше пунктов приема и пунктов по переработке и разбору твердых бытовых отходов. Если мы с вами посмотрим статистику, то практически обычная российская семья ежегодно выбрасывает до 0,5 килограммов использованных элементов питания, и это, опять же, очень вредно. Батарейка, по сути, это такой гальванический элемент или аккумулятор, и в себе батарейка или аккумулятор может содержать ртуть, магний, марганец, калий, кадмий, никель, свинец и разные щелочи. И если мы просто с вами выкидываем батареечку, то обычная угольно-цинковая батарейка или щелочная, они так сильно загрязняют землю, что просто нет слов. Да, на самом деле это так, и мы призываем вас не просто выбрасывать батарейки на помойку, на самом деле они очень маленькие в основном, и можно их положить куда-нибудь к себе в сумку или пока похоронить где-то у себя в квартире и выбросить в специальные контейнеры. Сейчас они стали более доступными, во многих гипермаркетах стоят контейнеры для сбора использованных батареек, например, они выглядят в виде гигантской батареи, вот, и туда можно сбросить и безопасно утилизировать отходы. Нам могут сказать, ну вот послушайте, мы батарейку выкинули в мусорное ведро, отнесли на помоечку, дальше она куда-то поехала, ее выкинули. Но все-таки надо понимать, что если батарейка повреждается, то в почву попадает очень много токсических веществ, а дальше эти вещества через почву могут попасть в грунтовые воды. Эти грунтовые воды попадают в водоемы, а из этих водоемов ведется забор воды. То есть, по сути, если мы выкинули батарейку, то вредные вещества ее могут вернуться, ну, пускай не лично к нам, но к каким-то людям. А ведь в батарейках есть ртуть, а вы сами понимаете, что ртуть – это вредно. В батарейке, опять же, опять же, есть свинец, а свинец, он накапливается в почках и вызывает разнообразные расстройства нервной системы. Про кадмий я вообще не говорю. То есть, по сути, батарейки лучше сдавать на переработку, а не выкидывать. И тем более не выкидывать из окна, как делают некоторые нехорошие граждане, и тем самым засоряют не только вот землю под своим окном, но и наносят большой урон деревьям и всему, что растет у нас под окнами. Поэтому даже когда покупаете батарейку, посмотрите, нет ли там маркировки, что там есть ртуть или что-то еще. То есть лучше батарейки все-таки сдавать на переработку, потому что вот сдали вы одну батареечку и сделали тем самым огромный вклад в сохранение здоровья нашей планеты и будущих поколений. Ну да, на самом деле это так, и все это сказывается на наших, и в первую очередь на наших детях. Но сроки разложения разных видов мусора на самом деле поражают. Вот могу сказать, что резина разлагается 100 лет, пластик тоже около 100 лет. Обычная банка, в которой мы покупаем лимонад, то есть пластиковая бутылка, она разлагается около 500 лет. Автомобильные покрышки разлагаются более 150 лет, стекло более 1000 лет. Самое интересное, что использованные подгузники детские разлагаются более 500 лет. Получается, что если бы гипотетически в 16 веке, да, когда у нас было смутное время, какие-то поляки выкинули бы пластиковую бутылку, то она стала бы до конца разлагаться вот примерно сейчас. Ну да, то есть все отходы наши будут сохраняться многие даже столетия. То есть, по сути, если мы пошли в лес и взяли с собой бутылочку воды, выпили ее там, а потом бутылочку где-то кинули, то на том участке, во-первых, ничего не будет расти. Да, это так. Все, наверное, видели полиэтиленовый пакет. Если его поднять, растения выглядят белыми и безжизненными. Угу. Опять же, нам сейчас могут сказать, мы же сейчас находимся в самоизоляции, как мы можем у себя дома спасать нашу планету и спасать здоровье себя и будущих поколений? А ведь все просто. Можно начать с самого простого, с воды. Да, на самом деле это так. Нужно следить за коммунальными услугами, которые нас окружают. То есть, если капает кран, то в сутки около 20 литров воды вы можете потерять. То есть, можно просто и сэкономить в первую очередь свои деньги, но и природные ресурсы тоже. Я вас слышал чуть другие цифры, что если есть дома утечка воды, то через некоторые утечки может уйти до 100 литров воды в сутки. Прямо вот как был отличный фильм «Афоня», да, где тоже это объяснялось, что если кран не отремонтирован, то это, опять же, нехорошо. Поэтому если в квартире есть протекающие трубы или кран где-то протекает, обязательно его отремонтировать. У нас есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хорошую передачу заводите иногда. Мы слушаем, да-да-да. Вот вы были на Оди-то? Да, был. Когда? Ну, с учетом того, что частично Увать протекает недалеко от моего места работы, от Ифтелерадио, то буквально вчера. Но это именно та часть Уводи, которая протекает рядом с площадью Пушкина. Если мы говорим про Увать, которая ближе к каналу Волга-Увать, то пару месяцев назад. Ну, а вот вы были на самой речке, на Уводе-то, туда за плотину-то? В разное время жизни был, конечно. Ну, а там сейчас одни особняки стоят. Это вот большая беда, я с вами согласен. Это не беда, это была бы советская власть хорошая, давно бы все снесли. Там раньше только были детский садик. Да, там природоохранная зона, если мне не изменяет память, и водоохранная зона. Ну, это правильно, природоохранная зона. А вы говорите, что там по радио, что-то выступаете, вот из трубы дым валит, это вот она экология, что мы пьем-то? Но опять же, если мы с вами не будем следить за экологией у себя дома, а будем только про других говорить, то это же тоже неправильно. Ведь каждый из нас может внести свой вклад. Я уверен, что вы человек опытный, и вы в своей жизни посадили много деревьев. И благодаря вам я в том числе и дышу кислородом сейчас. Поэтому вот каждый из нас в своей жизни делает вклад, и им пользуются другие люди. А кто-то поступает неправильно, ну, бог им судья. Вот. Все, хватит. Вас не занимать столько времени. Большое, большое вам спасибо. Я слышу, пожалуйста. Вас там ругают, но да. Все-таки... Это жена говорит, ты, говорит, не шуми. Не-не, жена, нет, у... Да, мне просто жена у вас замечательная... Вот замечательная... были на красотке-то, не были? Расскажите нам, пожалуйста, а вот вы чаще всего что делали? Сажали деревья или у вас дома есть какие-то цветы, которые тоже вырабатывают кислород? Дома и... есть, да, дома и цветы, и деревья сажаем, все, и ухаживаем, да. А вот что обидно, то, что там ведь вода-то, мы ее же пьем. Вы правы, да, вы а правы. Как? Вот, а вы думаете, откуда канализация течет? Все ведь в речку. Согласен. А как же, он не будет богатый из бочки качать за 1000 рублей машину, канализацию-то. Спасибо вам большое. Вот, пожалуйста. Спасибо вам большое. Опять же, я согласен с нашим прекрасным слушателем, что все-таки есть люди, которые засоряют нашу экологию. Но опять же, если мы с вами посмотрим исторически, то на территории Ивановской области были объекты, которые засоряли нашу природу намного больше, чем какие-то дачные участки. Если для примера я могу вам привести такой интересный объект в Заволжском районе около деревни Галкино, как Глобус-1. Когда-то в 71 году там был проведен подземный ядерный взрыв под кодовым названием Глобус-1. Произошла аварийная ситуация, был выброс радионуклеидов на поверхность, и, соответственно, была большая возможность загрязнить реку Шача, и если бы все это не исправили, то радионуклеиды попали бы в реку Волга, и это было бы намного-намного страшнее. И буквально в 2013-2015 году удалось над этим объектом, Глобус-1, построить защитный бетонный саркофаг и благодаря этому защитить Волгу и Шачу и, в принципе, территорию всего Заволжского района. Поэтому, да, да, кто-то загрязняет природу, ну, а кто-то ее защищает. У нас есть еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Ивановна меня зовут. Вот сейчас речь шла о батарейках. Алло. Да-да-да, абсолютно верно. Вы знаете, этот разговор идет откуда-то там, ну, из середины этой проблемы. Надо начинать эту проблему решать с того, где организованы пункты приема этих несчастных батареек. Да, абсолютно с вами согласен. У нас в городе есть несколько пунктов таких, где можно сдать свои батареечки. Чаще всего это в каких-то магазинах, где продают технику, или там есть просто целый перечень. Мы его обязательно назовем, как только выйдем из самоизоляции, потому что сейчас, к сожалению, ничего сдать нельзя, потому что эти магазины закрыты. Но как только закончится изоляция, мы с радостью расскажем, куда можно отнести. Поэтому сейчас все свои батарейки, все свои аккумуляторы, которые вы хотите выкинуть, можно просто тихонечко убрать в пакетик и дождаться, когда мы выйдем из самоизоляции и в хорошую погоду пойдем сдавать все эти батарейки и аккумуляторы. Да хорошо бы вот не ходить с края на край города. Ну, там достаточно много было таких пунктов, и есть даже одна сеть магазинов строительных, я не могу называть в эфире, но там тоже стояли такие батареечки, канистры под батареечки, куда можно было это отправить. Но в целом, в основном, практически в каждом торговом центре до самоизоляции это было, то есть и можно было очень просто все это утилизировать. Вы знаете, еще бы хорошо об этом говорить почаще. Чаще, чем о том, что вот не бросайте туда-сюда. Почаще напоминать вот адреса вот этих приемных пунктов. Вот опять же, есть целый список. И если мы с вами посмотрим, то это порядка 30-40 адресов по всему городу, включая от улицы Куконковых до улицы Парижской коммуны. То есть, как только мы выходим из самоизоляции, обещаю вам, мы обязательно расскажем, где все это можно сдать, чтобы защитить нашу природу. А вот скажите мне, пожалуйста, а вы у себя дома сейчас, вы все равно следите там за расходом воды, за расходом электроэнергии? Очень даже слежу, очень. Огромное вам Спасибо за ваше неравнодушие, потому что когда мы даже дома следим за расходом электричества и воды, мы делаем очень-очень большое дело, потому что мы привыкли, что наша обычная водопроводная вода, ну, это просто вода. А ведь вода – это источник жизни, и вот мы ее можем лить литрами, да, ну, а ее же надо беречь, Дарья? Да, все так. Например, в России недавно появилась онлайн-платформа для экоактивистов. Она создана в рамках проекта «Люди природе». Можно в интернете посмотреть и прямо забить «Люди природе». У них существует свой сайт. У них реализуется огромное количество проектов, то есть можно посмотреть уже существующие проекты, то есть как люди борются за сохранение окружающей среды. Можно поучаствовать самим, можно поучиться на чужом опыте, можно посмотреть, какие благотворительные организации сейчас проходят. И самое главное, там можно посмотреть, как самому помочь природе. То есть, если вы чувствуете, что настал тот час, когда вы хотите помогать, вы можете зайти на этот сайт и посмотреть, какие рядом с вами или вообще в России существуют заповедники или заказники, которым нужна помощь. То есть... а можно и просто экономить воду. Меня вот воду экономить научила моя бабушка. Она у меня очень молодая, очень прекрасная. Я ее всегда называл Альбина Михайловна, чтобы не называть ее просто бабушкой, потому что она у меня молодая. И она меня всегда учила, как экономить воду. Об этом я расскажу чуть позднее. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, куда можно сдать лампы дневного света? Я живу в Иванове на рабочем поселке. Где поблизости можно сдать? Огромное вам спасибо за ваш вопрос. Но опять же, вот сейчас у нас самоизоляция, соответственно, сдавать их некуда. Но у нас утилизировать, допустим, ртуть, содержащие лампы, начали в Иванове еще в 2017 году. Мы тоже обязательно расскажем о всех управляющих компаниях и прочих компаниях, которые этим занимаются, как только мы выйдем из самоизоляции. Потому что сейчас, к сожалению, их не принимают, но мы обязательно расскажем, где утилизируют лампы в нашем городе и в области. Да, пока вы можете собирать опасные бытовые отходы у себя дома. Они не являются опасными, пока вы их храните бережно и аккуратно. То есть не бьете лампочки, не замачиваете их нигде. То есть просто в сухом месте можете пока аккуратно положить и подождать благоприятной обстановки. Но вот батарейки у нас, как я уже говорил, можно сдавать в крупных торговых центрах. Мы их обязательно назовем, как только выйдем из самоизоляции. А еще некоторые управляющие компании, они их тоже принимают. Поэтому можно уточнить в своем домоуправлении или в своей управляющей компании, как вообще их сдать. Все-таки это же утилизация отходов первого класса опасности, по-моему, даже. Ну да, насколько я помню, вот нашей управляющей компании можно было принести в офис. Но я думаю, что мы подробнее установимся в другой раз. Но сейчас все-таки лучше находиться дома. Это, опять же, намного-намного важнее, потому что ваше здоровье, друзья мои, это самое ценное вообще, что у нас есть. Поэтому надо на самоизоляции немножечко подождать, а потом мы с вами вместе будем гулять, будем наслаждаться хорошей погодой. Главное еще немножечко вот потерпеть, и все будет хорошо. Опять же, как я уже говорил, моя бабушка меня учила экономить воду, когда я еще был малышом, мне сейчас 35, а вот 30 лет назад, и потом она меня всегда учила, что надо обязательно закрывать кран, надо обязательно мыть зелень и овощи не под проточной водой, а можно их помыть в тазике, а потом эту воду из тазика ей можно полить комнатные растения. То есть помыли помидорку, огурчики, сделали салатик, а эту воду для комнатных растений, и это тоже, опять же, хорошо. Боюсь тебя огорчить, но не все продукты можно промывать именно в тазике. То есть, например... Я говорил про зелень и овощи. Ну, так и не... Я не говорил про колбасу. Какие-нибудь морщинистые овощи в виде киви, например, или капусты нужно обязательно промывать под проточной водой, потому что именно в складочках и сохраняются бактерии, частички земли. Согласен. Также, опять же, вот кто-то может не поверить, но оказывается, если у нас с вами сливной бачок в туалете очень мощный, то мы в день расходуем туда порядка 38% всей воды, которую мы в день расходуем. То есть можно поставить бачок чуть-чуть поменьше емкости, чтобы вот просто вода впустую не проливалась. Ну вот да, сейчас уже все новомодная сантехника, она продается с двумя режимами слива, которые помогают экономить воду как таковую. И опять же, я знаю, что многие хозяюшки пользуются стиральными машинами. У всех стиральные машины разные, у кого-то очень дорогие, у кого-то очень простые, но главное загружать стиральную машину полностью. То есть не так, что там положили одно полотенчико, постирали его, да, а вот мы набили стиральную машину, постирали, и тем самым сэкономили прекрасную, хорошую воду. Да, все так, потому что в нашей одежде, в основном она синтетическая сейчас, содержится и микропластик, то есть вся синтетика делается из пластика тоже. И во время первой стирки новой вещи более 30% микропластика вымывается с водой, то есть одежда становится легче на 30%. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, это Александр Леонидович вам звонит. Слушаем вас внимательно. Вот об экологии речь идет. Вот вы знаете, вот если бы я был на месте Шарыпова, я бы обратился сейчас к ивановцам с таким вопросом. Ребят, почему вы так не любите свой город? Вы посмотрите, растаял снег, кругом одни окурки, грязь, мусор везде. Но ведь это вот она экология из этого и есть. Ведется от нас, от всех, от ивановцев. Не такой большой у нас город, чтобы не любить его. Вот в чем дело. Вот как вот к этому отнестись? Мы с вами полностью согласны, и я с радостью вышел бы на субботник и не на один, но вот сейчас самоизоляция. Я обещаю, что если самоизоляция вот закончится у нас в ближайшее время, а я в это верю, обязательно надо будет обратиться к Владимиру Николаевичу, чтобы побольше было субботников. Да, на самом деле очень хороший вопрос, и все начинается с воспитания. То есть нужно следить за собой и показывать детям, что такое мусорный контейнер и как правильно доносить мусор именно до контейнеров и правильно их утилизировать. То есть если мама, например, кидает всякие банки и мусор на дорожку, то и дети будут делать то же самое. То есть если с самого начала, с самого детства показывать детям, как вести себя правильно, как важно выходить каждую весну на субботники, то со временем уже выходить на них не будет нужно, потому что после зимы не будут оставаться такие горы мусора. Вот как раз сказали про окурок, и действительно окурок от сигареты разлагается больше 3 лет. Полностью, то есть 3 года. Да, 3 года, так же, как и, например, жевательная резинка, которую не считают нужным донести до контейнера, она разлагается более 20 лет. Ну, в принципе, если каждый из нас сделает небольшой вклад в окружающую среду, то планета все равно постепенно изменится. А если мы этого не будем делать, то мы просто погрязнем в мусоре. Да, действительно, все зависит от нас с вами и от каждого человека. То есть, если каждый перестанет мусорить, каждый будет помогать природе, то есть гулять пешком, экологично стирать, например, или следить за коммунальными своим хозяйством, вот, воспитывать ближних, а не просто лежать на диване и деградировать, то наше общество ждет только лучшее будущее. А еще надо к минимуму свести пластиковые пакеты. Вот я помню, прекрасное время было, когда мы мусор выкидывали всегда в ведре. Выкинули мусор, ведро отнесли домой. А потом стало модно пользоваться пластиковыми пакетами, поскольку их чаще всего раньше могли даже выдавать в магазинах. Но ведь выкидывать мусор в пластиковом пакете – это, конечно же, очень большая беда. Потому что даже если мусор разлагаемый, то пакет-то пластиковый. Да, на самом деле это так. В магазинах многие уже не берут пакеты, то есть всегда на кассе предлагают, нужен ли вам пакет. И, например, молодежь чаще всего отказывается, потому что это уже мейнстрим. То есть появилась мода на те же самые авоськи, которые были в советские прекрасные времена. Прекрасные авоськи. Это же, да. Это же вот замечательно. Я жалею, что их сейчас так мало. Ну, на самом деле многие магазины уже стали продавать красивые тканевые сумки, и даже на неделе моды в Париже большинство сумок было было из ткани, потому что сейчас это не только экологично, но это тренд, это красиво и модно. И, конечно же, если у вас есть сумка из ткани, или авосечка, или пакет, который вы используете постоянно, я знаю, что есть такие прекрасные люди, которые вот купили пакет, сходили за продуктами, потом его могут помыть и использовать лучше так, чем постоянно брать пакеты и их потом выкидывать и тем самым загрязнять нашу планету. И опять же, сколько интересных идей может быть у наших женщин, которые сами сделают красивую тканевую сумку. Ну да, на самом деле это так. Еще появились эко-мешочки. Это замена полиэтиленовым пакетом. То есть это маленькие сумочки и сетки, которые помогают нам покупать продукты в супермаркетах. То есть вместо того, чтобы взять полиэтиленовый пакет, мы положим, например, яблоки в этот многоразовый мешочек. Пришли дома, помыли прямо в мешочке эти яблоки, вот, и использовали заново. А еще у нас почему-то вот в последние годы стало модно одноразовая посуда, одноразовые батарейки, одноразовые ручки, одноразовые лезвия, вот все одноразовое. Такое ощущение, как будто у нас планета бессмертная. Вот использовать одноразовые вещи – это нехорошо. И тем более пластиковая посуда – это, опять же, нехорошо. Как у нас раньше было в старину хорошо. Деревянная ложка, берешь кашу из чугунка – красота! А сейчас у многих пластиковая посуда, эти вилки, которые, опять же, могут через некоторое время выделять поливинилхлорид из себя и кучу всяких гадостей. Поэтому вот одноразовая посуда – это тоже все-таки нехорошо. Да, это так. И сейчас появляются производства, которые выпускают одноразовую посуду из березового шпона. То есть из тонкого-тонкого березового дерева делаются тарелки. Ну, в принципе, они не одноразовые, их можно использовать несколько раз. Но это хорошая альтернатива к пластиковой посуде. Я полностью согласен. То есть, в принципе, мы можем маленькими шажочками нашу планету изменять. Вот даже обычный билетик в транспорте. Нам его выдали, но неужели сложно его в мусорку выкинуть? Да, а некоторые молодые люди выходят, берут, кидаются. То есть, вроде, ну, бумажка и бумажка, да? Но есть такая теория разбитого окна. Это когда человек видит, что на каком-то здании одно окно разбито, ему хочется разбить еще одно. То же самое с билетиком, с окурком, с жвачкой, с чем угодно. То есть главное просто самим делать добрые дела. Я понимаю, что мы часто видим, как некоторые люди поступают нехорошо. Но, опять же, пример надо брать с лучших. Я вот горжусь, что на въезде в Иваново со стороны Фурманова вдоль дороги посажены еще небольшие деревья. Мы их посадили с коллегами, только бы не соврать, лет, может, 5 назад, может, больше. Но, опять же, я знаю, что у меня есть посаженное дерево. Я уверен, что у наших слушателей тоже есть, особенно если есть огород. Я считаю, что вот люди с огородом – это чудесные люди, и я их просто люблю всем сердцем. И если у вас есть возможность после самоизоляции, обязательно посадите на огороде деревья, кусты. Цветы – это не только красиво, но и, опять же, полезно, пусть вырабатывается кислород. Да, еще сажайте не только у себя на огороде, но и в лесу, который находится вокруг своего огорода. Я думаю, много людей ходят за грибами, и лучше, наверное, гулять по прекрасному лесу и собирать белые грибы и боровички, чем гулять по пустынным плантациям. Опять же, вот если мы говорим про атмосферу, я слышал о том, что не все баллончики спреевые, дезодоранты или лаки для волос можно использовать, а можно только те, у которых есть маркировка «Озон Френдли», то есть для озона, а иначе некоторые дезодоранты, они не просто не там освежают воздух или где-то еще, да, но они еще и разрушают атмосферу. Ну да, на самом деле многие такие баллончики, они разрушают озоновый слой. Не то, что дезодоранты, а любые вот такие прыскающие баллоны. То есть и баллоны с краской тоже на это влияют, потому что вещества, которые находятся в этом баллончике, они растворяются в воздухе, и с парами они поднимаются вверх, собственно, чем и разрушают озоновый слой, создавая парниковый эффект. А какие можно еще небольшие полезные советы и рекомендации на каждый день? Например, нужно присмотреться к своей бытовой химии, которая стоит у нас дома. Это чистящие средства, также стиральные порошки, которые мы уже сегодня затрагивали. Если посмотреть на состав, мы увидим огромное количество химикатов, которые они содержат. И нужно подумать о том, что с сточными водами это все притекает в наши реки, собственно, впитывается в землю, потом попадает в воздух, и мы тем самым дышим. То есть можно вместо каких-то чистящих порошков сильных присмотреть соду, ту же самую пищевую, которая отмывает хорошо, или хотя бы найти порошки и средства, которые содержат минимальный состав. На самом деле сейчас в магазинах встречаются даже полки с маркировкой экопродукции бытовой химии, и зачастую она стоит не так дорого. А еще есть очень простой совет, как сэкономить денежки и как внести огромный вклад в защиту окружающей среды. Нужно просто выключать из розетки электробытовые приборы, которые мы не используем, потому что очень часто эти электробытовые приборы все равно потребляют электричество, поскольку находятся в режиме ожидания. И вот если отключить все, что вы не используете, да, то вы, опять же, немножечко денежек, но сэкономите и большой вклад внесете, что не будете потреблять лишнюю электроэнергию, которая, в принципе, не нужна. Я вот чайник вскипятил, выключил его из розетки, и, в принципе, ничего сложного нет. Отправляю спать, компьютер тоже из сети выключаю, телевизор. А зачем? Зачем мне ночью, чтобы они еще электричество мое пожирали? Ну да, на самом деле, даже батарейные блоки от современных телефонов, если их оставить в зарядке без телефона, они все равно продолжают тратить электричество. Нам могут сказать, вот вы посоветовали вроде бы такие мелочи. Да, это мелочи, но если каждый из нас будет что-то такое делать, как вот сказал наш прекрасный радиослушатель, который сказал, что ведь чистота города зависит только от нас самих, потому что когда мы видим, что под балконом кто-то чего-то накидал, ну это понятно, что кто чего накидал, да? То есть надо все равно именно самим помогать нашей планете, и тогда у нас все будет прекрасно. Нашу планету надо любить, ее надо ценить, потому что она все-таки наша мама, наша планета. И хочется, конечно, обнять всех, прижать к груди, друзья мои. Поэтому любите друг друга и посылайте в атмосферу именно свои улыбки и свой позитив, и тогда у нас все будет хорошо. А у нас весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Олег Белов, с нами наши гости Дарья Щербакова, биолог-эколог, с нами, опять же, я, Михаил Шор, и пока у нас есть одна минута, Дарья, пожелания. Спасибо вам огромное, спасибо за такое количество звонков, которые было сегодня. Поэтому любите себя, любите своих близких и любите природу, мать нашу. Да, нашу любимую природу и нашу планету. Планета у нас одна, и с нее мы пока никуда не убежим. Поэтому давайте ее сохраним для себя и для будущих поколений. Хорошего вам дня и ночи, и вечера, и утра. А мы уходим на прогноз погоды.